Стину. Вот как? А Морозову по какой причине? Сложные тут причины. Не объяснишь их в раз-то. Курганов, видишь ли, Петр, я вот до сих пор холостой. Да, слышал я кое-что об этой истории. Анисим как-то рассказывал. Анисим? Переспросил председатель. Ну вот, видишь, человеческая обида, она долго помнится. Умом я Курганову давно простил, а сердце до сих пор при встрече холодеет к нему. И кроме того, оба, и Устин, и Фрол, какие-то... Ну, что-то вроде прячут в себе от людского взгляда. А я не могу понять, что. Может, пустяк какой, а может, вообще ничего не прячут. А вот сдается мне, и все. Поэтому не доверяю. Не доверяешь? Но ведь Морозов бригадир. Захар бросил карандаш, которым чертил в тетрадке, и сказал. Ну, с бригадирством его история давняя и сложная. Жизнь, она ведь вообще не азбука. Словом, когда ставили бригадиром, доверял. Но что же произошло в таком случае, спросил Смирнов. И когда? Что и когда? Захар задумался. Что ж, если поразмыслить, можно и ответить, однако. И насчет Фрола одновременно. Это, пожалуй, как время года меняется незаметно. Была зима, но когда-то выдался теплый денек, один, другой, не заметил. Потом из крыш закапало. Думаешь, так и должно быть. Снег осел, ручьи побежали, светлиха вон вскрылась. Все ничего, все это видел не раз. А потом глянешь на луга, а они зеленые. Вон что! А ведь месяц-полтора тому назад вьюга по ним гуляла. Непонятно? Не очень, согласился Смирнов. Фрол и Устин — разные люди. Скажешь, допустим, им. Сделайте то-то. Фрол угрюмо глянет, едко усмехнется, но едва примется за работу, преображается прямо весь. И уж будь уверен, сделает на совесть. Устин — тот по-другому. Тот еще поддакнет, давно бы, мол, сделать это надо, заверит, что выполнит с охотой, и действительно выполняет всегда, и тоже вроде на совесть. А вот смотришь на него и думаешь, не с охотой ведь, для виду делает. Отчего такое чувство? А может быть, это предубеждение какое-то к Устину у тебя, Захар Захарыч? Оно бы скорее к Фролу должно быть. Это-то верно, согласился Петр Иванович. И вот незаметно живут два таких чувства и делают свое дело. А однажды вдруг посмотришь на это будто со стороны. Э-э-э, где снежок был, там травка зеленеет, и наоборот. Корову, говорил я вчера, Курганов пожалел, медленно продолжал Большаков, мертвую. Но он ее и живую жалел. Это была одна из лучших коров в колхозе. А вот Устин не пожалел. Для него корова есть корова, скот, в общем. Мелочь, скажешь? Ладно, возможно. Школу-семилетку мы строили. Вон она, на взгорочке стоит. Строители известно какие, доморощенные. Моторин тоже не доглядел. Вырезали оконные проемы всего метр на метр. «Не город, сойдет», — заявил Устин. «Легче рамы сделать, меньше стекла потребуется». «А Фрол?» Походил-походил как-то вокруг здания, постоял напротив, покурил. Я тоже осматривал стройку, невзначай подошел к нему. Он покосился на меня, скривил губы. «Строители! Ослепнут ваши котята, ребята, в такой-то школе!» Неприятно мне с ним вообще разговаривать, а тут еще нашел слово такое «котята, ребята». Но подумал-подумал я. И велел окна как можно шире разрезать. Признаться тебе, против своей воли велел. Уж очень хотелось наперекор Фролу сделать. По что же Устин-то не предложил такое? А Фрол? Тоже мелочь. Но две мелкие мелочи, уже одна средняя. А то еще как-то давно это было. Свинарник загорелся от грозы. И дождя-то не было, громыхнуло да ушло. Все лето сушь стояла жуткая.